Мы сказали уже, что могущество Германии с первого взгляда в 15 столетии не существовало таковым на самом деле. В Европе, за исключением разве Италии, не было такого государства, растерзанного мелкими частными интересами. Император был в сущности без власти. Юристы немецкие еще излагали в великолепных фразах значение власти императорской, но вне теории ее не было. Сам император отказался от этой власти, заботясь о родовых интересах. Многочисленные князья немецкие успели утвердить на прочных основах земское державство. Каждый из них разыгрывал роль самостоятельного государя. Но здесь шла также глухая борьба между императором и князьями. Император должен был бороться с имперским рыцарством. Ему надо было заключать сделки и также бороться с городами имперскими. Важно заметить здесь различие между земскими и имперскими городами. Последние непосредственно зависели от императора, первые непосредственно зависели от князей. В 15 столетии идут постоянные войны князей между собой, князей с городами, городов и князей с рыцарством, всегда непокорным. Но сословия силятся замкнуться, и для этой цели составляют союзы. Еще в 13 столетии существовал союз городов ганзейских, имевший последствием союз городов на Рейне. В 15 столетии явился сильный союз швабских городов, куда вступили и рыцари, и князья. Причины возникновения и силы этих союзов лежали в тогдашнем анархическом положении Германии. Одному лицу, одной единице нельзя было отбиться от анархических окружавших элементов. Вмешательство императора в эти распри оканчивалось очень часто для последнего позорными неудачами. Но если, выходя из этих пределов княжеств немецких, рассмотрим самые составные части княжеств, единиц политических, городов, мы увидим везде кровавые раздоры. В городах в это время шла борьба между высшими городскими сословиями и цехами. Да то ли одно высшее сословие патриции управляли городами, избирая своих бургермейстеров. Ремесленники не имели здесь участия. С начала 14 столетия они начинают требовать своей доли, просятся в совет. За отказом и отрицанием следовали кровавые распри. Каждый из значительных городов Германии имел свои страшные революции, в которых гибли лучшие граждане. Можно привести тому много примеров. Уже в летописи города Ротенбурга видно, что с 1300 по 1450 год этот город каждый год ввел по крайней мере одну войну, иногда три. Потом это не изменялось до конца 15 столетия. Иногда бывало даже хуже, как в 1500 году. Город Нюрнберг окружен был со всех сторон хищными рыцарями, грабившими купцов городских. Горожане его прославились счастливыми экспедициями против рыцарей. Без суда вешали они на своих городских башнях всех попавшихся им в плен рыцарей. К началу 16 столетия относится один любопытный памятник — записки рыцаря Гетца фон Берлихингена. Он описывает сам свои подвиги, большей частью заключающиеся в разбоях на большой дороге, ограблении купцов, нападении врасплох на города. Он не стыдится рассказывать эти поступки. Видно, что общественное мнение в его время не кладет позорного клейма на такие дела. Напротив, он часто с иронией говорит о жалобах на то купцов. «Раз утром, — говорит он, — выехал я в поле и подождал обоз. Передо мной пробежала стая голодных волков. Бог помощь, добрые товарищи, — сказал я им. Вы отправляетесь за тем же, как и я. И это показалось мне счастливым предзнаменованием». Но между тем много уже раздавалось голосов в Германии, исходивших из всех слоев общества, которые требовали реформы, порядка, которые показывали, что Германия не только уже не занимала своего прежнего средневекового места, но по политическому состоянию своему стояла уже ниже Франции. С юго-востока угрожали ей турки, занявшие Византийскую империю. Это не были нынешние турки, ослабленные, потерявшие энергию фанатического убеждения. То были турки, упоенные энтузиазмом Баязета, Амурата II. Баязет, или Баязид I, молниеносный турецкий султан, 1389-1390.